Зеркальный лабиринт. Глава 1. Зима 79-го выдалась неожиданно холодной. Лондонцы редко имеют возможность наблюдать снег. Перебегая улицы, они смешно перебирались через сугробы, в которые превратились обочины, зачерпывая его обувью, совсем не предназначенной для такой погоды. На диагонали снег лежал белый и пушистый, и, несмотря на участившиеся рейды пожирателей и общее нервозное настроение, волшебная улица готовилась к праздникам. Выручку никто не собирался терять. Северина Снейп, накинув на голову капюшон добротного, но не вызывающего лишнего внимания плаща, спешила до сумерек, уже идущих за ней по пятам, выбраться из лютного, куда ей пришлось отправиться за ингредиентом, неожиданно закончившимся перед самыми праздниками. Кляня себя за невнимательность, она отправилась к своему поставщику и с удивлением узнала, что и у него он закончился, но свежая партия на подходе. Оставив заказ и получив уверение в том, что соцветия Адоксы Амирской будут ей доставлены сразу же, как появится, Рина приняла решение наведаться в лютный. Насколько она знала, в лавке Брукса, которую она не раз посещала с братом, можно было найти намного более редкие ингредиенты, так что нужными ей соцветиями она разживется без труда. Ходить одной в лютный ей, конечно, еще не приходилось. Она бывала там только в сопровождении Северуса, но брат сейчас был занят в лаборатории, увлеченно экспериментируя с кровью гиппокампуса, которую он недавно раздобыл через Люциуса Малфоя. Тот, в благодарность за редкое зелье, сваренное Севом для беременной нарциссы, свел брата с нужным человеком, и вот сейчас зельевар был с головой погружен в эксперимент, а соцветия ей нужны срочно. В конце концов Рина рискнула отправиться сама. Нужный ей ингредиент, как и следовало ожидать, у мистера Брукса был, так что теперь девушка спешила покинуть улицу, которая в темное время суток была достаточно опасна. Затылком Рина уже давно чувствовала взгляд, направленный на нее, но списывала это на собственную нервозность. Когда до выхода на диагоналлею остались считанные шаги, мисс Снейп краем глаза уловила тень, мелькнувшую сбоку. Испуганная, но не подавшая виду девушка, крепко зажав в руке палочку, заторопилась и, выскочив на оживленную улицу, впечаталась в мага, явно направляющегося туда, откуда она только что вылетела пулей. Волшебник, что удивительно, без труда устоял на ногах, что очень порадовало мисс Снейп, которая тут же начала извиняться, даже не рассмотрев пострадавшего. «Снейп, это ты?» – возглас мага заставил ее поднять голову, встретившись с желто-карими глазами, которые несколько поблекли с того момента, когда она видела их так близко. «Люпин?» – удивилась Северина, тут же обратив внимание, что бывший сокурсник уже выглядит потрепанным жизнью, и это не относилось только к одежде, которая явно знавала лучшие времена. Весь его вид, несколько поникший и какой-то болезненный, говорил о том, что оборотень проигрывает в борьбе за достойную жизнь. «Ты плохо выглядишь», — констатировала очевидная Ирина. «Зато ты, как обычно, прямолинейно, даже не верится, что училась на Слизерине. Я притворяюсь Гриффиндоркой, говорю, что думаю», — парировала Снейп, и тут же поспешила развеять сомнения в своей принадлежности к змеиному факультету, укусив побольнее. «Как поживают твои друзья? Как дела?» «На работу устроился». Взгляд Люпина сделался совсем больным, и девушка поймала себя на мысли, что жалеет этого не особо приятного ей человека, но все же добила оборотня. «Кажется, у тебя на данный момент нет ни друзей, ни работы. Я помню, что ты убеждала меня, что именно так и будет», — покачал головой Римус. «Что ж, приходится признать, что ты оказалась права. Друзья дали мне понять, что в нынешние времена очень опасно водить знакомства с такими, как я. Думаю, ты ждешь, что я скажу, а я говорила». «Именно это ты сейчас говоришь», — улыбнулся оборотень, виновато посмотрев на девушку. «Ты оказалась права. Знаешь, я долго думал над твоими словами, пытался оправдать друзей и себя. Мечтал объяснить тебе когда-нибудь, что мы вели себя отвратительно только потому, что были детьми. Но я все же решил быть честным сам с собой. Наша компания состояла из двух избалованных богатеньких детишек, подпевала и труса. Последний как раз и стоит сейчас перед тобой. Ты ждешь, что я начну отрицать», — улыбнулась Северина, посмотрев на Люпина. Хотелось верить, что он изменился, что эти слова сказаны не просто для того, чтобы завоевать ее расположение, но Северина не была наивной девочкой, она прекрасно знала, как может извернуться человек, чтобы добиться желаемого. «Нет, просто захотелось тебе это сказать», — пожал плечами Римус. «А что с работой?» – поинтересовалась мисс Снейп, хотя при взгляде на оборотня ответ был очевиден. «Сама видишь», – подтвердил он ее выводы. «К нам на работу пойдешь?» Вместо благодарного согласия, вопрос вызвал у обычно тихого Люпина гнев. Очень уж он был похож на издевательство. «Кем?» – оскалился оборотень. «Ингредиентом или подопытным кроликом для твоего брата. А хоть бы и так, спокойствию Ирины в этот момент можно было позавидовать. С тебя не убудет, если поделишься шерстью, хотя я предложила бы несколько иное. Северус вечно занят, а времена сейчас сложные, да и салон место привлекательное. Охранником пойдешь? Правда, сомневаюсь я, что он из тебя получится, но попробовать-то можно». Северина уже корила себя за непонятную слабость по отношению к этому гриффиндорцу. Возможно, ей было мало брата и его жены, и она искала еще один объект приложения своей заботы. «Правильно говорила мама, мне место в Хаффлпаффе. Вот где мое странное желание охватить заботой пришлось бы ко двору. Много друзей, больше возможностей. Ну вот зачем мне оборотень? У меня племянник скоро родится, вот его бы и нянчить. У тебя есть, где жить?» — спросила Рина у Люпина, будто его согласие уже было получено. «Я не смогу предоставить тебе жилье, у нас в доме скоро будет малыш». «То есть, ты уже все решила?» — поинтересовался оборотень, приняв к сведению информацию, что Нюниус скоро станет отцом. «Тебе не нужны деньги?» — неискренне удивилась Северина, приподнимая бровь одинаково присущим им с братом движением, и поставила в разговоре точку. «Приходи завтра к 8, смотри, не опаздывай». Больше не интересуясь Римусом, она резко развернулась и поспешила уйти, оставив оборотня стоять на тротуаре, глядя вслед нечаянной надежде. Глава 2. Полтора года, прошедшие после окончания школы, оказались очень богаты на события. Свадьба Северуса и Фионы, раскрутка совместного бизнеса, защита братом мастерства и появившиеся серьезные заказы. Время пролетело незаметно. Салон Афродита уверенно набирал популярность в среде чистокровных и полукровок. Возможно, кто-то и был удивлен, что дело получилось прибыльным, при том, что любая уважающая себя ведьма могла озаботиться своим внешним видом самолично, благо косметических чар было предостаточно. А вот поди ж ты, Северина с Фианой сменяли друг друга в лаборатории у прилавка, в маленькой уютной комнате, где можно было поговорить с каждой клиенткой, прорекламировать новую продукцию, опробовать образец. Так было до недавнего времени, пока Фиона не сообщила подруге, что скоро подарит мужу сына. Событие было радостным, но означало, что теперь Северине придется посвящать все свое время клиенткам, переложив изготовление продукции на брата, который, хоть и помогал беспрекословно, все же больше тяготел к чистой науке, и Северина не могла его за это упрекать. Пришлось пойти по странному, но протаренному многими успешными фирмами пути, улучшить качество и поднять цены, отсекая определенные категории покупателей. Ведьмы, известные своими деньгами или древностью фамилий, зачастили в салон, оценив адаптированные к магическому миру магловские процедуры и убедившись, что те, кто работает в нем, не навредят клиентам ни словом, ни делом. Такая тактика давала возможность зарабатывать те же деньги, при этом работая меньше. В процессе привлечения богатых ведьм Северина обнаружила, что одна из ее клиенток незаметно перешла в разряд приятельниц. С нарциссой Малфой оказалось очень интересно общаться. Выглядевшая холодно и неприступно миссис Малфой оказалась особо импульсивной, но милой. Правда, сначала та больше общалась с Фианой, хотя и не выходя из приличествующих рамок, но все резко изменилось после того, как Люциус обратился к Северусу за помощью. Его жене, тяжело переносившей первые месяцы беременности, требовалась помощь Зельевара, и Малфой обратился к Снипу, вполне доверяя молодому специалисту и желая получше к нему присмотреться. Повелителю также требовались мастера такого уровня. Обе миссис, обнаружившие, что их дети должны родиться примерно в одно время, быстро сблизились на этой почве, тем более Фиона была чистокровной, так что нарцисса могла общаться с ней, хоть и делала это несколько снисходительно. Северина присоединилась к ним несколько позже, но тоже находила в общении приятные стороны. К тому же, бывшая мисс Блэк приходилась ей родней, хоть и не знала об этом, а с родственниками следовало поддерживать хорошие отношения, раз уж они шли на контакт. Это могло пригодиться в будущем. «Я дома», — сообщила Северина, поднявшись в квартиру, после того, как заглянула в кладовую, разместив там купленные ингредиенты. «Ну, наконец-то!» В прихожей появилась Фиона, взволнованно глядя на Рину. «Я уже начала переживать, ты ушла так давно, все нормально, просто у Мердока соцветий не оказалось и мне пришлось отправиться к Бруксу», Северина постаралась успокоить невестку, правда, явно добившись противоположного результата. Фиона, естественно, выразила свое негодование безответственным поступком заловки. «Ты ходила в лютный, без меня?» – вопрос, произнесенный голосом, который замораживал почище холодильника, заставил девушку схватиться за сердце. Братик, резко повзрослевший, явно благодаря женитьбе, и теперь будто поменявшийся с ней местами, взялся опекать свою незамужнюю сестру, внимательно следя за ее жизнью. Попытки Северины доказать, что она, вообще-то, уже взрослая ведьма и вполне может постоять за себя, ни к чему не приводили. Северус вбил себе в голову, что он обязан присматривать за сестрой и выдать ее замуж. Муж, по мнению Снипа, должен был быть человеком обеспеченным, а для этого и у сестры должно быть не только неплохое приданое, но и безупречная репутация. Поэтому Сев не только помогал с изготовлением продукции для салона и брался за сложные заказы, чтобы обеспечить свою семью всем необходимым, но и старался контролировать Северину, никуда не отпуская одну. «Братик, не злись», – произнесла Рина, стремительно обнимая брата и зная, что тот теряется при проявлении чувств. «Я была очень аккуратна, так что все обошлось. Тебе повезло», – скривил тонкие губы Северус, пытаясь оторвать от себя цепкие руки сестры. «Но больше не вздумай так делать. Зная, как ты печешься о нашей безопасности, я наняла охрану», – порадовала родственников Северина. «Зачем? Я вполне смогу вас защитить, если ты не будешь искать приключения на свою голову», – Зельевар был явно недоволен. «Теперь ты сможешь не беспокоиться обо мне. К тому же, времена сейчас сложные, газеты только и пишут о нападениях. Я не знаю, действительно ли все дело в пожирателях или кто-то под шумок проворачивает свои делишки, но мне не хотелось бы, чтобы ведьмы, посещающие наш салон, подвергались нападению на нашем пороге, вот и подумала, что охрана не повредит». Северина постаралась сделать акцент на бизнесе, чтобы отвлечь брата от претензий по поводу ее прогулок. «Толку с одного охранника», — фыркнул Северус, в глубине души признавая, что задумка сестры стоящая. «Он же тоже должен отдыхать, значит, нужно минимум два, а то и три человека. Этот согласится работать каждый день, правда, насчет выходных ты все равно прав, ему понадобится три выходных каждый месяц. Только не говори, что ты наняла какого-то оборотня». Северус содрогнулся, вспоминая собственный опыт общения с этими существами. «Не какого-то, а Люпина, и он жаждет загладить свою вину. Так что, я уверена, согласится дополнительно участвовать в твоих экспериментах. Я не потерплю оборотня в нашем доме», – заорал брат, и Северина поспешила его снова обнять, тут же поддержанная Фианой. Северус, в прямом смысле зажатый в угол двумя девушками, тут же прекратил попытки вырваться и устало вздохнул. «Уж не хочешь ли ты сказать, что влюбилась в одного из мародеров?» Он больными глазами посмотрел на сестру, ища в ее взгляде ответ на свой вопрос. «Это будет для меня ужасной новостью». «Ну, Люпин не самый худший в их четверке», — улыбнулась Рина. «Представь, я влюбилась бы в братца Сири, или в этого, Петтигрю». Северуса явно передернула, а Фиона рассмеялась. «Слава Мерлину, Поттер уже занят». Тут же ее улыбка увяла и она прошептала, глядя на мужа: «Извини». Северус посмотрел на нее и она потерялась в его черных глазах. «Я выбрал тебя, а значит, тебе не о чем беспокоиться. Спешу обрадовать, что мне, в плане замужества, глубоко безразличны все мародеры, да и кого-либо другого на примете у меня нет», — вмешалась Рина, опасаясь проблем в семье брата. «Просто эти придурки дали понять Люпину, что дружба закончилась вместе со школой. Мне просто стало его жаль. Кстати, по поводу школы», — Северус обрадовался смене темы. «Дамблдор прислал мне письмо. Снипу не нравилась идея сестры, но он решил, что не будет возражать, чтобы еще больше не обидеть Фиону». Ее замечание о Поттере явно говорило, что жена ревнует, и Северус не мог утверждать, что ревность появилась на пустом месте. Все же воспоминание о ссоре с подругой, ставшей теперь женой этого идиота, как обычно отозвалось болью в сердце. «Что пишет директор?» Удивившись, поинтересовалась Северина. «Старик предложил мне место Зельевара и приглашал завтра в Кабанью Голову на собеседование. Я отказался». Глава 3. Рина с нетерпением смотрела на брата, ожидая разъяснений по поводу приглашения директора. Брат молчал, видимо, мстя любопытной сестре за непослушание, и Северина не выдержала. «Зельеваром, именно», — кивнул головой Сев, снисходя до объяснений. «Уверен, что старик в курсе моего мастерства, но зачем-то решил предложить должность, на которую обычно претендуют ученики или, в крайнем случае, подмастерья. Как я уже сказал, я отправил ему сову с отказом, правда, сообщив, что с удовольствием сварю сложное зелье, если таковое понадобится ученику. И раз уж я буду делать это для любимой школы, то так и быть, предоставлю скидку в 10%. А что директор?» Рина представила лицо Дамблдора, прочитавшего то послание. «Ты ведь понимаешь, что это только предлог. Сестричка, я не дурнее тебя», — обиделся с ней и устремился в гостиную, где развалился в любимом кресле. Рина поспешила следом, сгорая от любопытства. Последней в комнату вплыла Фиона, и со вздохом облегчения устроилась на диванчике. Северина заняла место рядом с братом. «Конечно, я догадался, что ему зачем-то нужно мое присутствие на собеседовании», — продолжил прерванный разговор Северус. «Понять бы, зачем?» — Сев задумчиво провел по губам пальцами, тотчас же получил по рукам от заботливой сестры, которая пыталась отучить его от этой вредной для любого зельевара привычки. «Он попытался еще раз», — продолжил Снейп, недовольно зыркнув на сестру. Фиона тихонько прыснула в ладошку, уж очень смешно выглядел сейчас муж. Вопросов на этот раз не последовало, и Северусу пришлось рассказывать без уговоров. Он и сам горел желанием пообщаться на эту тему с сестрой. В следующем письме он извинился за свою оплошность и заговорил о должности профессора зелий, полагая, что это место поможет мне набраться опыта, а также даст возможность заниматься наукой в свободное от уроков время. Также Дамблдор намекнул, что Слакхорн в скором времени собирается оставить преподавание, и я мог бы претендовать на должность декана. «Я совсем перестала понимать директора», — вздохнула Рина, почему-то сильно разволновавшись. «Не могу понять, на что он рассчитывает, но опасаюсь, что нам это грозит неприятностями». «Ничего не знаю и знать не хочу», — отрезал Северус. «Я отказался еще раз и надеюсь, что он не будет настойчив. Пусть его любимые грифы варят ему зелья и учат таких же остолопов, а мне достаточно моей лаборатории». Сев, явно раздраженный еще больше, чем в начале разговора, стремительно поднялся и покинул гостиную, судя по всему, отправившись к своим любимым зельям. Рина малодушно порадовалась, что благодаря директору брат, кажется, забыла ее выходки. «Пошли, что ли, поедим?» — улыбнулась она Фионе. «Думаю, и ты, и мой племянник не откажетесь поужинать. Уверена, вы проголодались больше, чем я». Люпин, давший обет о непричинении вреда, как-то легко влился в их коллектив. Сначала он явно чувствовал себя не в своей тарелке, но постепенно освоился, перестав смотреть на Снейпа виноватыми глазами, и уже через некоторое время оборотень отъедался на домашних разносолах, которые готовила Фиона. Во время обеда, на котором обычно присутствовали все, и владельцы салона, и их подчиненные, каждая женщина, оказавшаяся сидящей возле Ремуса, старалась подложить на тарелку оборотня кусочек повкуснее. Особенно старалась мадемуазель Франсуаза, которая, как надеялась Северина, относилась к Люпину, как к сыну. Северус только хмыкал, глядя на это, а потом шипел и плевался, когда подходило время готовить оборотню антиликантропное. Тот, в виде ответной услуги и в благодарность, снабжал зельевара то вырванным клоком шерсти, то слюной или слезами. Ремус обычно сопровождал Рину или Фиону, отправляющихся по делам, если же они оставались дома, то он нашивался у входа в салон, зорко посматривая по сторонам, готовый в любой момент поднять тревогу, если вдруг пожиратели решат наведаться на Диагон-Аллею или, что еще хуже, в Афродиту. Но те, хвала Мерлину, не появлялись, и Северина прекрасно понимала почему. Афродита пользовалась популярностью именно у чистокровных ведьм, чьи мужья, как подозревала Рина, скрывались под белыми масками, наводя ужас и сея панику. Вряд ли бы они решились пугать собственных жен. Рина даже боялась представить, что ожидало бы их дома в этом случае. Время от времени появлялся Люциус Малфой, обхаживая Северуса, как богатую невесту на выданье. Рина опасалась, что ему, в конце концов, надоест распускать хвост перед ее братом, расхваливая перспективы, которые появятся, если он примет покровительство и согласится познакомиться с очень заинтересованным в нем заказчике. Северус пока делал вид, что не понимает намеков, но заказы, приносимые приятелем, принимал, не желая отказывать сильнейшему темному магу. Снейп догадывался, о ком толкует ему Люциус, Но обзаведясь семьей, Зельевар учился обдумывать свои решения и не желал подставляться, хотя маневрировать становилось все труднее. В тот момент, когда Малфой предложил Северусу стать крестным отцом маленького драка, рождение которого ожидали со дня на день, Рина поняла, что брата прижали к стенке. С Нейпу пришлось согласиться. Отказ был бы воспринят как смертельное оскорбление, но брат и сестра понимали, что после рождения наследника Малфоев и проведения магического обряда Северус окажется связан с этим семейством неразрывными узами. Эти белобрысые интриганы всегда и во всем искали свою выгоду, но именно сейчас это радовало, потому что предложение говорило о том, что Люциус старается не только для того, кого нельзя называть, но и, в первую очередь, для себя и своей семьи. Племянник Северин родился в середине июня и был назван Александром в честь отца Фионы. Северус не стал противиться этой просьбе жены, тем более, что называть его именем своего отца, хоть настоящего, хоть официального, он не собирался. Мальчик родился здоровым и радовал своих родителей и тетку хорошим аппетитом, в отличие от Драка, который, несмотря на галлоны зелий, влитых в его мамочку Северусом лично, был слабым и капризным ребенком. С Нейпу снова пришлось варить кучу зелий, чтобы поддержать здоровье этих двоих. Пропадая в лаборатории в поместье Малфоев, Зельевар уже стал волноваться, что жена обидится на такое к ней пренебрежение, но Фиона оказалась особой разумной и, хоть и мучилась от перепадов настроения, как и любая только родившая женщина, всеми своими проблемами предпочла делиться с Риной, которая неизменно ее выслушивала и утешала, с удовольствием помогая заботиться о ребенке. Так что лежа в супружеской постели и обнимая жену, Северус даже не подозревал, какие страсти кипят в его отсутствии, и очень радовался, что ему досталась такая понимающая и любящая его жена. 2 августа 1980 года Рина, сидя за завтраком, читала утренний пророк, внимательно, как она и любила, от корки до корки. Добравшись до колонки, в которой печатались объявления о свадьбах, рождениях и похоронах, мисс Снейп поняла, почему брат, отправившийся вчера за обещанной ему редкой книгой, вернувшись, допоздна пропадал в своей лаборатории, не пожелав выйти к ужину. Небольшая заметка, обратившая на себя внимание девушки, сообщала, что 31 июля сего года у читы Поттеров родился сын, названный Гарри Джеймсом. Неожиданное напоминание о прошлом грозило разрушить хрупкое семейное счастье брата. Убрав газету с глаз долой, Северина порадовалась, что Фиона, держащая на руках маленького Санди, совсем не интересовалась свежей прессой. Северус же, уткнувшись носом в книгу, хранил молчание, не спрашивая у сестры, куда подевалась утренняя газета. «Что ж, я тоже не буду обращать на это внимание», — решила Рина, отдавая должное завтраку. Глава 4. «Послушай, Северус, я хочу, чтобы ты, как Зельевар и крестный отец моего сына, сопровождал нарциссу Здрака. Конечно же, Фиона с Санди тоже отправится с вами. Я заказал порт-ключ на троих взрослых и двоих детей. Особняк на Корфу прекрасен, а Драка вреден английский климат, он постоянно болеет, и я рассчитываю, что проведя в Греции год, он укрепит свое здоровье, не без твоей помощи, конечно же». Люциус Малфой, сидя в гостиной Снейпов, недовольно постукивал тростью по голенищу элегантного сапога из драконьей кожи. Он злился на недогадливого Зельевара, который уперся в своем нежелании сопровождать в поездке крестника и нарциссу. В конце осени Люциусу с трудом удалось добиться разрешения на эту поездку у отца, не хотевшего отпускать внука из вида. Пришлось долго доказывать, что ребенок слаб, и требуется смена климата, чтобы укрепить его здоровье. В конце концов глава их семьи признал доводы Люциуса убедительными. «Так нет же, теперь уперся Северус». Повелитель с каждым днем становился все более неадекватным, а появившееся пророчество совсем затуманило ему разум. Как смог догадаться Люц, прислушиваясь к разговорам в ставке и сопоставляя распоряжения лорда, речь в нем шла о младенцах, рожденных в конце июля. Чего испугался лорд, Малфою узнать не удалось, но он порадовался, что его сын родился раньше. Поразмыслив, Люциус решил перестраховаться и отправить малыша Драка подальше из страны. Кто его знает, что взбредет в голову повелителю. Сам Малфой уехать не мог, поэтому решил, что Северус идеально подходит на роль сопровождающего, и будет только рад, если с ним отправится его жена и ребенок. Так и нарциссе не будет скучно, и Северус в итоге будет благодарен, а значит, более сговорчив. А теперь этот осел уперся, не желая покидать свою лабораторию. «Люциус, мы очень благодарны тебе за заботу и, конечно же, принимаем твое предложение», — Малфой расслабился, услышав голос Рины. «И Северус, и Фиона будут рады сопровождать Нарциссу в этой поездке, а мальчики, я надеюсь, подружатся, когда подрастут. Ну, наконец-то, хоть один здравомыслящий человек в этой семейке», — обрадовался Люциус, обретя поддержку. «Я рад, мисс Снейп, что вы по достоинству оценили мое предложение», — произнес он, снова становясь вальяжной сволочью и снисходительно улыбаясь сестре приятеля. «Северус, вам с Фианой и Санди пойдет на пользу эта поездка, а за меня не волнуйтесь, я справлюсь с салоном сама. В лаборатории мне поможет Люпин, у него, как вы помните, неплохо получалось, так что все будет хорошо», — оценив поступок Малфоя, решительно произнесла Северина, взглядом умоляя Фиону ее поддержать. «Милый, я с удовольствием пожила бы в Греции, и нашему сыну тоже не повредит побольше солнышка», — согласилась с заловкой Фиона. «К тому же, я не сомневаюсь, что мистер Малфой позаботился о том, чтобы там, где мы будем жить, была лаборатория. Ты сможешь продолжить свои эксперименты. Зовите меня Люциусом, мы почти родня», — любезно улыбнулся Фионе Малфой, не подозревая, насколько он прав. «Хорошо, Люциус, раз моя жена не имеет ничего против этой поездки, то я согласен», — Северус решил не спорить с таким количеством оппонентов. К тому же, он и сам понимал, что в Англии становится опасно, и поддерживал желание Малфоя отправить отсюда жену и ребенка, но согласиться сразу не мог, не желая показывать Люциусу заинтересованности. Снейп не возражал, если бы Малфой предложил поездку только женщинам, его сестра тоже была отличным зельеваром. А теперь Северусу казалось, что он сбегает от войны, бросая сестру, еще и вдвоем с оборотнем. «Рина, я не могу оставить тебя одну с Люпиным», — возмутился зельевар, скрывая беспокойство. «Это опасно. Братик, не переживай, я заведу себе компаньонку», — Северина улыбнулась, не желая, чтобы Люциус догадался о сущности Ремуса, сводя все к шутке и радуясь тому, как складываются обстоятельства. Они хотели остаться в нейтралитете, и Малфой давал им возможность подумать над решением этой проблемы. «Все будет хорошо, я сумею за себя постоять». «Так, Люпин, можешь радоваться», — Рина поприветствовала оборотня, появившегося в салоне на следующий день после того, как она, наконец, отправила брата с семьей в Грецию. «Тебе грозит повышение до помощника зельевара, надеюсь, ты справишься. Я наняла еще одного человека, так что нам с тобой и миссис Паджер скучно в лаборатории не будет». «А как же твой брат?» – удивился Люпин. «Северус уехал в Европу и увез с собой семью. Ему предложили интересную работу, так что я теперь за главную и решила тебя повысить. Надеюсь, ты оправдаешь доверие». «Конечно, я сделаю все, чтобы ты была довольна, только попроси». В глазах Люпина загорелся огонь, давно не наблюдаемый Риной. «Все мне не надо, а вот непреложный обет о том, что не выдашь никому наши секреты и рецепты, я попрошу обязательно». Порадовавшись скисшей физиономией Ремуса, мисс Снейп отправилась на склад. Надо было решить, что требуется доварить и какие запасы пополнить. Глава 5. Ремус оказался неплохим помощником, и они с миссис Паджер были допущены к самостоятельному изготовлению шампуней и некоторых кремов. Рина не могла все свое время проводить у котла, ей надо было и общаться с клиентками, и следить за работой салона, и вникать в отчеты бухгалтера, которого они наняли, когда дело пошло на лад. Непонятный порыв Северины взять на работу Люпина оказался вполне оправдан, хотя должность охранника была в большей степени видимостью, в лаборатории он оказался нужнее. К тому же Ирина пересчитала ему зарплату, и теперь оборотень не чувствовал себя ни нахлебником, получающим деньги ни за что, ни обиженным работником, эксплуатируемым на двух должностях. В скором времени после отъезда Северуса с семьей работа салона снова наладилась, и Ирина порадовалась тому, что теперь брат, даже когда вернется, сможет уделять больше времени научной деятельности и семье, которая у него, как надеялась Северина, еще немного увеличится. От Фионы и Северуса совы прилетали достаточно часто, чтобы Рина была в курсе их жизни на Корфу. Подруга делилась успехами сына Идрака, которого уже приняла как родного, и описывала красоты острова, прекрасного в любое время года. Северус советовался по поводу ингредиентов, которые он смог раздобыть, и делился мыслями о своих разработках. Время от времени в письмах и брата, и подруги упоминались Нарцисса с Люциусом, который изредка навещал их. Сев с удовольствием описывал тренировочные дуэли с Малфоем, проводимые в эти посещения, и упоминал, что продолжает разрабатывать новые боевые заклинания, проверяемые им на друге, который тоже не оставался в долгу. Фиона же делилась с Риной открытием нарциссы. Высокомерная мисс Блэк, которую в школе называли то льдинкой, то чем похлеще, оказалась не только неплохой собеседницей, как миссис Снейп уже успела узнать раньше, но и заботливой матерью, души не чаявшей в своем дракончике. Первое время женщины более внимательно присматривались друг к другу, но постепенно научились доверять. Этому способствовало и то, что дети были почти одного возраста, родившись с разницей всего в несколько месяцев, которая станет совсем незаметной, когда они подрастут. Общие интересы, первые улыбки, лезущие зубы, проблемы кормления и обсуждение узоров на милых кофточках, связанных для любимых сыночков, все это привело к тому, что они смогли стать хорошими подругами. Год пролетел незаметно. Северина очень скучала по брату и племяннику, но пыталась отговорить брата возвращаться сейчас. Нарцисса и Драко вернулись в Англию летом, уступив настойчивым требованиям Абраксаса, но Снейпы, поддавшись давлению Ирины, отправились в путешествие по Европе. Фиона мечтала побывать в Будапеште, Вене и других европейских столицах, хотя Северус стремился на родину. Совместные разработки с Дамоклом Билби требовали его личного присутствия, к тому же он был уверен, что не должен бесконечно сидеть в Европе, свалив на сестру весь бизнес. Так что в один из промозглых дней октября они появились на пороге своего дома. Рина, встречавшая их, тут же расцеловала брата и Фиону, порадовавших ее легким загаром, и схватила в объятия сильно подросшего племянника, который тут же залился слезами, оказавшись на руках давно позабытой им тетки. Мальчик, темноволосый и темноглазый, тоже мог похвастаться слегка золотистой кожей. Ирина убедилась, что эти полтора года отсутствия явно пошли всем троим на пользу. Северус оставался таким же худым, как и раньше, но уже не напоминал Фистрала. Видно было, что теперь под его мантией имеется не только скелет. Он явно нарастил мышцы, что говорило о том, что он не проводил все свое время только в лаборатории. Рубашка и мантия, подобранные в общей серой гамме, радовали глаз безупречным покроем. Рина почувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Ее братик превратился в уверенного в себе джентльмена, и она была благодарна всем, кто помог ему стать таким. О событиях, произошедших на Хэллоуин, они, как и все волшебники, узнали на следующий день. Северина, обрадованная тем, что проблема выбора стороны теперь не будет мешать им жить, все же внимательно следила за братом. Но гибель миссис Поттер, как ей показалось, не подействовала на брата так остро, как можно было бы ожидать, помня о его болезненной в нее влюбленности. Северус, конечно же, был явно расстроен, но старался не подавать виду, хотя и уединился все же после обеда, во время которого он трогательно ухаживал за Фианой. То, что брат отправился не в лабораторию, а в комнату сына, тоже очень порадовало Северину. Зная характер брата, Рина пришла к выводу, что Сев либо излечился от любви к Лиле, либо научился хорошо скрывать свои эмоции. Люпин ходил подавленный, но молчал, и Северина предпочла не трогать его, хотя оборотня следовало бы загрузить работой, но сейчас салон не нуждался в новых партиях шампуней. Их богатые клиентки сидели по домам, неуверенные в собственном будущем. Через несколько дней после того, как на улицах перестали обсуждать трагедию Поттеров и победу над тем, кого нельзя называть, пожиратели напали на Лонгботтомов. Те попали в Мунго, а в газетах началась истерия. Тут же активизировались авроры, хватая всех, кто подозревался в поддержке идеи Вальдеморта. Оборотень снова переквалифицировался в охранника и занял свой пост при входе. Рина не возражала, опасаясь провокаций. Поздним ноябрьским вечером в гостиной Снейпов зазвонил колокольчик, сообщая, что кто-то стоит у дверей салона. Присутствующие в комнате маги и ведьмы переглянулись. В это время к ним могли прийти только авроры, хотя с их стороны было несколько странно звонить в дверь. Появление представителей закона ожидалось со дня на день. Салон обслуживал жен тех, кто сейчас сидел в Аврарате, будучи арестованными по обвинению в сотрудничестве с Вальдемортом. Естественно, что владельцы салона тоже были под подозрением, и сейчас он был закрыт. Да и не мудрено, все работники, за исключением мадемуазель Франсуазы и Ремуса, уволились, побоявшись действий властей. Двое же оставшихся не сомневались в правильности своего решения и с разрешения Рины переселились в гостевые комнаты, собираясь поддержать Снейпов и ожидая, когда волнения улягутся и все станет, как прежде. Теперь они все вместе коротали длинные осенние вечера. Колокольчик зазвенел вновь, и Фиона побледнела, прижав к себе сына и посмотрев на мужа, чья невозмутимость действовала на нее успокаивающе. Северус встал, намереваясь пойти и открыть дверь. Он был хозяином дома, и если пришли Авроры, значит, они пришли за ним. Тут же из кресла напротив поднялся Люпин, намереваясь сопровождать Зельевара. Переглянувшаяся с Франсуазой Ирина тоже решительно поднялась с места. Если брата пришли арестовать, то она отправится с ним и докажет, что он невиновен. Зазвеневший в третий раз колокольчик ясно дал понять, что они ошибаются по поводу визитеров. Авроры давно бы уже ворвались в дом. Северус поспешил вниз, сопровождаемый сестрой и оборотнем, и, распахнув дверь, сначала не увидел никого за стеной дождя. Потом откуда-то сбоку появился человек, закутанный в мантию, и хриплый, но знакомый голос произнес: «Я уж решил, что зря пришел. Северус, могу ли я надеяться, по старой дружбе, что ты пустишь меня в свой дом?» Глава 6. Узнав пришедшего, Северус быстро сориентировался в обстановке и не хуже змеи прошипел: «Совсем сдурел, да, колотишься в дверь как ненормальный. Входи быстрее, Мальсибер, ты и так уже, наверное, привлек внимание соседей». Маг, стоящий на улице, не заставляя себя долго ждать, мгновенно просочился в дверь, принеся с собой потоки дождя, льющегося теперь не с неба, а с его мантии. Северус небрежно высушил вошедшего и уставился на него нечитаемым взглядом. «Спасибо, что пустил», — заговорил Рейнард, откидывая капюшон. «Я уж думал, что и у тебя не найду приюта». «О каком приюте ты говоришь? Готов спорить на что угодно, уже с утра здесь будут авроры, науськанные законопослушными соседями. Ты о чем думал, когда звонил в нашу дверь? Мне некуда больше идти. Отец арестован, дома авроры, а я скрываюсь». Северус схватился за голову, чувствуя огромное желание вырвать у себя на голове волосы. «Надо же быть таким придурком, пустить в свой дом пожирателя смерти. О чем я думал, у меня семья. Но ведь Мальсибер друг, не могу же я оставить друга в беде. Так, заканчиваем страдать, мальчики». Трое магов с удивлением уставились на Северину, которая явно не собиралась паниковать. «Северус, ты помнишь координаты того места, куда мы недавно отправляли письмо?» Брат удивленно кивнул, догадавшись, что надумал Ирина. «Значит, ты аппарируешь Рея, а я Люпина. Сейчас его нахождение в нашем доме может сыграть на руку аврорам». Ремус обиженно вскинулся. «Я не собираюсь предавать вас». «Конечно, нет, да и обед тебе не позволит, но я почему-то уверена, что авроры будут знать о твоей пушистой проблеме. А сейчас это, знаешь ли, чревато». Оборотень опустил глаза, в очередной раз кляня свою сущность, которая мешала ему жить спокойно. Он не собирался подводить людей, которые поверили ему, когда от него отвернулись друзья, и которые помогли в трудную минуту, несмотря на неприятности, что он им причинял. И, надо признать, Северина была права: если в доме обнаружат темную тварь, аврорам будет плевать, что он не был последователем того, кого нельзя называть. Бесчинство Сивого и его стаи добавили нелюбви к давно ненавидимым всеми оборотням. «Я пойду, соберу вещи», — Ремус сгорбился, признавая, что понимает желание снейпов избавиться от него. «Нет времени», — отрезал Рина, не желая выпускать оборотня из вида и решив, что возьмет с него еще одну клятву в дополнение к уже имеющимся, не сообщать никому, где он находится. «Давай, Северус, идем на задний двор, оттуда нам будет удобно аппарировать». Через несколько минут прозвучали два тихих хлопка. Хозяева и гости аппарировали в неизвестном направлении. «Не могли бы вы вести себя потише, а то сейчас перебудите всю округу». Рина недовольно оглянулась на трех магов, стоящих за ее спиной. «Ну вот, кажется, нам сейчас откроют». Словно в подтверждение ее слов в доме, перед которым они стояли, раздались шаги, и через некоторое время, скорее всего потраченное на изучение посетителей, щелкнул замок и дверь распахнулась. «Добрый вечер, Тобиас, мы можем войти?» Рина улыбнулась хозяину дома, мимоходом отметив, что сегодняшний день можно считать днем открытых дверей. «Сначала напросились к ним, теперь напрашиваются они. Скорее ночь, и я не могу сказать, что доброе», — буркнул отчим, совсем не радостный от того, что на его пороге обнаружились те, кого он надеялся больше никогда не видеть. Хотя не стоило обманывать самого себя, он много лет считал Северуса сыном, и увидеть его оказалось неожиданно приятно, но что-то подсказывало ему, что за порогом стоят проблемы. Тобиас вздохнул и решился. «Входите, чего уж там, хотя чувствую, что я еще пожалею, оставить этих двоих у себя». Возмущенный Тобиас несколько повысил голос. «Вы понимаете, о чем просите? Два мага в моем доме. Я думал, что теперь, когда вы выросли, я смогу жить спокойно. А Абигайль, как она отреагирует на волшебство? Они не будут колдовать». Рина скорчила зверскую рожу в ответ на протест Рейнарда и произнесла: «Они уберут палочки подальше и будут изображать маглов. Пусть все думают, что ты сдал комнаты двум студентам». «Я заплачу», — произнес Мальсибир. «Дело не в деньгах, хотя и они не помешают», — махнул рукой Тобиас. «Я просто догадываюсь, что обычно маги не прячутся у обычных людей без веской причины. Что они натворили и как во все это замешаны вы? Тобиас, что случилось? И почему ты ругаешься с детьми?» В гостиную вошла Абигайль, с ней Пейсеверина обнаружила, что та беременна. «Что происходит? Где вы пропадали все эти годы? А вы не сообщали, что ждете ребенка?» Почему-то обиделась Северина. «Тоби, ты не написал детям, что у них скоро будет еще один братик или сестренка? Как ты мог? И что это за разговоры про волшебство?» Мистер с ней побреченно застонал, закрывая лицо руками. Он так надеялся, что его новая семья никогда не узнает о существовании волшебников. Он даже специально обговорил это с Северусом и его сестрой. Они должны были вести себя обычно, решив навестить его. Но нет, им надо было притащить с собой друзей-волшебников, которых надо спрятать. И хуже всего то, что Абигайль слышал разговор. Тобиас даже боялся представить, как отреагирует его жена. «Хорошо, пусть остаются», — принял он решение, — «только пусть все же спрячут палочки и не вздумают ими пользоваться. Мы понимаем, мистер Снейп, к тому же это самое верное решение в нашей ситуации», — согласился Мальсибир, поблагодарив хозяина дома за оказанное гостеприимство. «Как я поняла, Тоби, нам надо приготовить комнату, но вам придется жить вместе, молодые люди, комната для гостей у нас одна», — улыбнулась Абигайль, поддерживая мужа в его решении. «И мне очень хотелось бы услышать, о чем шла речь, если вы не против». «Только не сейчас», — ответила Северина. «Нам нужно домой, но мы вернемся, как только сможем. А теперь не могли бы вы показать нашим друзьям комнату? Часть этой истории смогу рассказать и я», — пообещал заинтригованной жене Тобиас, выходя из комнаты и предложив магам следовать за ним. Поднявшись на второй этаж, он распахнул одну из дверей, демонстрируя спальню. «Это ваша комната, ванная находится за соседней дверью», — произнес он. Рина, ни разу не бывавшая в новом доме отчима, с интересом заглянула в спальню. Шедший следом Рейнард тут же втолкнул ее вовнутрь, заставив зашипеть рассерженной кошкой. «Кровать, как видите, одна». Рине показалось, что Снейп-старший скрывает усмешку, радуясь, что может хоть так насолить незваным гостям, но она достаточно широкая. «Так что располагайтесь, а я вас покину. Завтрак в 8». Мальсибир и Люпин вошли в комнату, с некоторым возмущением рассматривая интерьер. «Так, претензии выскажите потом», — сообщила им Рина, — «а теперь давайте по делу». «Значит, так», — еще раз решила уточнить мисс Снейп, устало посмотрев на оборотня и пожирателя, — «палочками не пользоваться, нашего отца и его жену не обижать, на улицу не высовываться. Мы появимся, как только сможем». Взяв с Люпина клятву о том, что тот не сообщит никому, где скрывается он и Мальсибир, а также о том, что оборотень не тронет маглов, Рина успокоилась. Но палочки заставила спрятать в комнате, чтобы у волшебников не было желания доставать их по любому поводу. С Рейнарда Северус взял такие же клятвы. «Очень бы хотелось узнать, как ты жил эти годы, Рейнард», — заговорил предпочитающий отмалчиваться Северус. «Но думаю, что Рина права, это может подождать до новой встречи». Сев развернулся и, не попрощавшись, стремительно вышел из комнаты, тут же застучав башмаками по лестнице. «Я хотел сказать спасибо, но Сев, как всегда, стремителен», — устало улыбнулся Рей, глядя на Северину. «Я благодарен, что вы не отвернулись от меня». «Ты наш друг», — отрезала Рина, прерывая разговор. «Поговорим позже. И надеюсь, что вы не поубиваете друг друга. В этом случае я буду очень недовольна». Глава 7. Домой матерые укрыватели преступников успели вернуться вовремя, чтобы замести следы. Было уже 3 часа ночи, когда в их дверь снова заколотили, а потом и просто снесли ее бомбардой. Рина порадовалась, что они успели переодеться, и теперь выскочили из комнат в ночных рубашках и пижамах. В детской заливался плачем Санди, и Фиона кинулась к нему, а Рина и Сев плечом к плечу встали в дверях, ведущих из гостиной в спальни, хотя и понимали, что это все бесполезно, что и подтверждал топот ног поднимающихся по лестнице авроров. Судя по всему, стражей порядка насчитывалось не меньше 5 и, как подозревал Рина, еще примерно столько же рассредоточились вокруг дома. «Северус Снейп», — обратился к Зельевару один из авроров, — «вы подозреваетесь в укрывательстве преступников. Вот ордер на обыск вашего дома. Мой брат ни в чем не виноват», — заговорила Северина, ощущая, как сквознячок холодит ноги, забираясь под ночнушку. «У нас в доме нет посторонних. Именно в этом мы и собираемся убедиться», — ухмыльнулся Аврор, с интересом оглядывая Рину, которая уже пожалела, что не успела накинуть халат. В нем бы она чувствовала себя увереннее. Оставив брата и сестру под присмотром двух магов, авроры разбрелись по дому. Вскоре Фиона, держащая на руках Санди, и Франсуаза тоже оказались в гостиной. Обыск не длился долго, в доме не было никого постороннего, а опасные книги, ингредиенты и свои деньги Снейпы уже давно держали в Гринготтсе. «Надеюсь, что убедившись в отсутствии у нас нежелательных персон, вы покинете наш дом», — едко поинтересовался Северус, глядя на явно раздосадованных магов. «Не так быстро», — рявкнул старший. «По имеющимся у нас сведениям, сегодня к вам приходил гость. Извините, Аврор, но к нам сегодня никто не приходил. Наоборот, как раз вечером мы проводили друга. Он жил у нас почти год, а теперь решил вернуться в родной дом. Вечером он уехал», — твердо произнесла Рина. «Возможно, тот, кто сообщил вам о визите, просто перепутал выходящего с входящим, ведь дверь хлопает всегда одинаково, а темнеет рано». Аврор, прекрасно понявший, что ему намекают на идиотизм доносчика, недовольно посмотрел на семейку. «Как зовут вашего друга? Нам нужно проверить, действительно ли все так, как вы говорите. Мы не обязаны делиться с вами именами друзей. Ваши подозрения не подтвердились, а если вы нас в чем-то обвиняете, то будьте добры, предъявите ордер на арест, чтобы мы могли вызвать адвоката», — возмутилась Рина, уверенная, что просто так их не арестуют. Судя по всему, аврорам действительно был нужен повод, потому что следующее их действие удивило Северину. Старший подошел к Севу и, молча задрав левый рукав его пижамы, ткнул палочкой в предплечье и что-то проговорил. Северус, видимо, догадавшийся, что именно ищут авроры, побледнел почти до синевы. Его рука никак не изменилась, и это, кажется, произвело впечатление на авроров, явно почувствовавших неуверенность. И этим тут же воспользовалась Рина, заголив до локтя собственную. «Не знаю, что вы там хотите найти, господа, но думаю, что не откажетесь убедиться и в моей непричастности», — произнесла она. Тут же к ней присоединилась и Франсуаза, выставив на обозрение свою руку, крепости которой мог позавидовать любой мужчина. Когда же и Фиона изящным движением тоже откинула кружево пеньюара, перед этим демонстративно закатав рука в пижамке сына, авроры впали в ступор. «Вы удовлетворены проверкой или надо еще пошептать?» — произнесла мадемуазель Дюбуа, с удовольствием глядя на растерянных магов. «Если же вы все выяснили, могу я пойти спать? Это еще ни о чем не говорит», — запальчиво выкрикнул молоденький маг, смутно знакомый Северине по Хогвартсу. «Вы, слизеринцы, все служили Волт». Стоящий рядом сослуживец резко ткнул парнишку в бок палочкой, не дав произнести страшное имя. «Магией клянусь, что никогда не состоял в организации, называемой пожирателями смерти, и никогда не давал приюта в своем доме входящим в нее магам», — произнес Северус яростно, глядя на представителей власти. «Люмос». Палочка в его руке выдала яркий огонек, и Северина облегченно выдохнула, хоть и знала о непричастности брата. «Вас устраивает такая клятва?» — поинтересовался с ней Пуавроров. «Теперь мы сможем, наконец, избавиться от вашего присутствия». Главный, видимо, что-то для себя решив, молча махнул рукой, и авроры покинули дом, демонстративно громко разговаривая и грохоча сапогами по лестнице. Санди снова расплакался, и Фиона принялась его укачивать. «В этот раз вы вывернулись, но не думайте, что сможете делать это постоянно», — зло произнес волшебник, удивив Рину ненавистью, звучащей в его голосе. Они никогда не пересекались ни с ним лично, ни с аврорами в целом, и было непонятно, почему он питает к ним такие чувства. Аврор неприязненно сплюнул на пол, развернулся и вышел, громко хлопнув дверью, оставив их недоумевать над его поведением. Все это было очень странно. Глава 8. Когда на улице прозвучали хлопки аппарации, говорящие о том, что авроры покинули Диагон-Аллею, Северина озвучила вопрос, который волновал всех. «Мерлин, что это такое сейчас было? Авроры в вашей стране врываются, разнося двери, в дома граждан, даже если те только подозреваются в чем-то, удивилась Франсуаза, закутываясь в спешно трансфигурированный пеньюар. «Я о таком не слышала», — ответила Фиона, наконец, укачав сына. «Но, может быть, об этом просто не говорят? Я пойду, починю дверь, хотя не уверен, что получится хорошо. Жаль, на ней были заклинания от взлома, но подействует ли репаро?» Снейп поспешил уйти, оставив женщин одних в комнате. «Фиона, не знаешь, как зовут того Аврора, что был за главного?» — поинтересовалась Рина, не признаваясь сама себе, что испугана. «Думаю, нам надо подать жалобу в Аврорат. Сомневаюсь, что это получится», — скептически хмыкнула Франсуаза. «Если учесть то, что творится сейчас в стране, я не удивлюсь, что Авроры ведут себя так с разрешения министерства, гласного или негласного. Гражданские войны тем и отличаются, что во время них можно прекрасно ловить рыбу в мутной воде». Женская половина семейства Снейп внимательно слушала мадемуазель, удивляясь ее спокойствию, действительному или напускному. «У нас было нечто подобное в те времена, когда маглы свергли короля, и наши маглорожденные, вместе с отщепенцами из числа чистокровных захотели смены власти. Пока все пришло в норму, пострадало много семей, не имеющих отношения ни к одной из сторон, их просто ограбили или свели старые счеты. Но мы ни с кем не враждуем, да и не забрали у нас ничего», — засомневалась Фиона. «Значит, их целью был не грабеж, хотя мы еще не знаем, что они делали в наших комнатах, пока мы сидели тут. Надо срочно проверить, не пропало ли чего», — заволновалась миссис Снейп. «Намного важнее убедиться, что не появилось ничего лишнего», — произнесла задумчивая Северина. «Хотя вряд ли, ведь они явно шли, полагая, что смогут предъявить нам обвинение в укрывательстве. Кстати, вы так и не сказали, куда так неожиданно исчез мистер Люпин», — поинтересовалась Франсуаза. «Мы посчитали, что будет лучше, если он некоторое время поживет отдельно, и были правы, как видите», — ответила Рина, не вдаваясь в подробности переселения оборотня. «Дверь безнадежно испорчена, я попытался ее восстановить, но, увы, трансфигурации она тоже поддалась с трудом, учитывая мои познания в этой дисциплине. Утром надо будет вызвать плотника», — произнес Сев, входя в гостиную. «Мне кажется, кто-то следит за нами и хотел подставить. Уж больно удачно все совпало». «Возможно», — согласилась с братом Северина. «Мы говорили сейчас о том же. Либо кто-то хочет нас шантажировать, либо просто мстит, хотя мы и не догадываемся, за что». Все тут же попытались припомнить своих врагов, отчего на некоторое время в комнате повисла тишина. «Франсуаза, может, вам тоже стоит поискать другое жилье и место работы?» — поинтересовалась Рина, прервав молчание. «Как видите, с нами стало опасно находиться в одном месте. Если понадобится, мы дадим вам хорошие рекомендации. Если вы не возражаете, то я бы хотела остаться», — улыбнулась мадемуазель Дюбуа. «Вы уже давно для меня не просто работодатели. Я очень ценю то, что вы взяли меня на работу без рекомендаций, да и сейчас приютили меня. Смею надеяться, что мы не просто так собрались под одной крышей. Мне хочется верить, что вы считаете меня в какой-то мере членом вашей семьи. Своей-то у меня уже никогда не будет». В словах француженки было столько горечи, что Рине захотелось ее утешить, что она и сделала, обняв поникшую Франсуазу. «Так, давайте попытаемся хоть немного отдохнуть», — скомандовал Сев. «А утром я отправлюсь в министерство, подам жалобу на Авроров, превысивших полномочия. Хотелось бы еще подать жалобу на клевету, но не знаю, кого благодарить за это. Я пойду с тобой», — тут же сообщила ему Рина, уверенная, что отпускать брата одного не самая хорошая идея. «И не спорь, вдвоем нам будет проще и безопаснее». Сев только хмыкнул на это, давая понять сестрице, что он сомневается в ее словах, хотя ему будет очень приятна ее поддержка. Утро после бурно проведенной ночи началось у них ближе к полудню. Завтрак проходил в гнетущем молчании. Северус обдумывал, как сформулировать жалобу, а Рина уткнулась в газету, доставленную утром, успев перехватить ее у брата. Фиона кормила сына, забывая есть сама. Франсуаза размазывала по тарелке овсянку, удивляясь англичанам, испытывающим странную любовь к этой каше. «О, Мерлин!» — возглас Рины заставил остальных вздрогнуть. «Мне кажется, или это имеет какое-то отношение к нам?» Трое заинтересованных ее словами магов уставились на нее, ожидая продолжения, и она поспешила его озвучить. «Здесь опубликован некролог, Эжени Нот, в девичестве принц, скоропостижно скончалась в возрасте 50 лет, оставив безутешными сына и мужа. «Тетушка умерла», – удивился Северус, – «а ведь ее муж арестован вместе с Малфоем и остальными. Кстати, недавно я был у Нарциссы, Драко приболел, она передавала вам привет, надеюсь, малыш поправится. Мне так жаль Нарциссу, неужели и правда, Люциус виноват», – огорчилась Фиона. «Странно все это», – покачала головой Северина. «К тому же, что-то мне подсказывает, что и в министерстве сейчас к нашей жалобе отнесутся более чем прохладно». На нее посмотрели непонимающе, и она продолжила: «Не успела вам сказать, тут в газете сенсация, сын Бартимеуса Крауча оказался пожирателем, это открылось вчера на суде, так что сейчас, думаю, министерство лихорадит, ведь насколько мне известно, Крауч-старший считался фаворитом на предстоящих выборах, нам все равно стоит сходить, жалобу мы подать сможем, к тому же надо как-то узнать о ребенке Ноктов. Тетушка отказалась от нас, но возможно, что у нашего кузена больше нет никого, кто позаботится о нем, а насколько я помню, он единственный ребенок и ровесник нашего Санди, хотя я могу и ошибаться». «Ты думаешь забрать ребенка себе?» – удивленно спросила Фиона мужа. «Сейчас, когда его отца обвиняют в преступлении после того, как они отнеслись к вам, он наш Севериный брат», – твердо произнес Сев, глядя на жену. «Северус, я так горжусь тобой». Фиона с любовью посмотрела на мужа. «Ты такой благородный и ответственный. Я так счастлива, что именно меня ты взял в жены. Наш сын, я уверена, заполучил себе великолепного отца». Снейп, явно смутившийся от слов жены, промолчал, но Фиона увидела в его глазах благодарность. Глава 9. Про маленького Нокта решили узнать через Нарциссу, уже после завтрака вспомнив о старшем брате сестер принц и потенциальных детях, которые у него имелись, как смутно помнила Северина. Перелопатив школьный сундук, который стоял почти и неразобранный все годы, прошедшие после школы, она откопала свиток, который на седьмом курсе выменила у Мальсибера на антипохмельное. Генеалогическое древо порадовало листочками с именами дяди и его сыновей, так что Рина успокоилась, ребенка тете было кому приютить, и Нокты, и принцы не откажутся от чистокровного родственника и, тем более, не отдадут им, непризнанным бастардам. Свиток опять навел на мысли о Блэках, хотя сейчас доказывать с ними родство было нежелательно. Сторонники Волдеморта. Нужны ли ей с братом сейчас такие проблемы? Задумавшись, Рина дорисовала листочки с Фионой и Санди на ветке Северуса и решила пообщаться с оставшейся Блэк. Все же род был древним, а значит, имел свои тайные знания, и Северина была уверена, что брат, так же как и она, не откажется их узнать, появись вдруг такая возможность. Заявление в Аврорате приняли, сильно удивившись. Северус так и не понял, было ли это наиграно, зато взгляд, который бросил на них чиновник, был нехороший. Относился ли он к ним лично, или к ситуации в целом, выяснить так и не удалось. Министерство полнилось слухами, и чиновникам было явно не до разбирательств, многие боялись потерять свои прикормленные места. Побродив по кабинетам, Рина с радостью обнаружила старого знакомого, Ричарда Фолка, с которым когда-то целовалась на вечеринке с Локхарна. Тот Северину тоже узнал и был рад поболтать. От него Рина узнала, что он женился, и его жена ждет в скором времени ребенка. К тому же Дик надеется, что вскоре сможет получить повышение, в министерстве явно назревают перестановки. Мисс Снейп аккуратно перевела разговор на интересующую ее тему и узнала, что Фолк, хотя и не имеет отношения к Аврорату, все же кое-что знает и может поделиться сведениями. Пообещав чиновнику, что его жена сможет посещать их салон со скидкой, Рина стала обладательницей вороха фактов, снова убедившись, что распределяющая шляпа Хогвартса занимается сущей ерундой и, к тому же, страдает от маразма. Иначе как объяснить, что выпускник Рейвенкла с удовольствием участвует в интригах, а ее братец-слизеринец носа не кажет из своей лаборатории, согласный полностью посвятить себя науке. Сплетни, которыми поделился с ними Фолк, оказались очень информативны. Рина узнала, что аврорские рейды сейчас участились. Маги в алых мантиях придираются к любой мелочи, пытаясь выловить соратников того, кого нельзя называть, а также тех, кто им сочувствует. Узнав, по какому поводу здесь находится Снейпы, Ричард покачал головой и выразил сомнение, что их жалоба будет рассмотрена. Слишком много авроров погибло в стычках с пожирателями, и слишком стражи правопорядка сейчас озлоблены. «Так что вам повезло, что никто не пострадал», — шепотом произнес он, делая загадочное лицо. «Судьи сейчас, увы, сквозь пальцы смотрит на то, как Авроры проводят задержание.